Глава восьмая. Покидая Иолим. Таала разбудила Инью рано утром, принеся чашку бульона и весть о том, что он должен быть готов через час. Голова у него немного кружилась, побочный эффект снотворного. Инью помедитировал, позавтракал бульоном и давно спрятанным под кроватью печеньем. После этого он почувствовал себя гораздо лучше и смог встать. Раны немного ныли, но полностью затянулись и не представляли опасности. Он размотал бинты, надел штаны и красную рубаху длиной чуть выше щиколотки и задумчиво посмотрел на стену. Инья не планировал покидать Иолим. Он бывал в Гротхиме и Иале, но дальше не ездил. Удастся ли им выполнить приказ Велли? Вернется ли он в эту комнату? И если да, то что останется от его вещей? Наверняка в ближайшие дни лес поглотит город, как произошло с Нимом, поселением, что лесорубы построили на севере Полесии вопреки всем уговорам веленов. Большинство демонов там погибли. Кто выжил, сбежали. А городок за два дня зарос так, будто его никогда и не было. То же случилось с другими городами Полесии. Иньо взмахнул рукой, силой мысли раздвигая составлявшие стену тонкие ветви. За ними на полках лежали его вещи. Он решительно выложил все на кровать. Пара комплектов красных одеяний, две шапки, небольшие шкатулочки с украшениями и магическими артефактами, мешочки с деньгами, два ножа, лекарства, яды, благовония, печенье и сушеные фрукты, принадлежности для письма и небольшая библиотека тетрадей и свитков, а также его запас бесценных зерен лоту, большую часть которых он сразу убрал в карман. «Ничего тебе не оставлю», — упрямо проговорил Инью. Он извлек из глубины стенного шкафа бездонный мешок и начал бережно складывать в него вещи. Братья и сестры часто дразнили его за скупость. Как маленький рубиновый дракон тащит в гнездо все, что блестит, так и Инью прятал свои сокровища в комнате, не позволяя никому их трогать. Он не умел и не желал делиться, предпочитая в одиночестве наслаждаться подсчетом золотистых монет или поеданием сладкого печенья. Поместив в мешок все, включая простыню, покрывало и курильницу, Инью внимательно оглядел опустевшую комнату. Он всерьез рассматривал возможность забрать и кровать, но она точно не поместилась бы в мешок, каким бы бездонным он ни был. С упреком глядя на нее, Велен заплел волосы в три косы и надел шапку. Затем повязал рубаху кожаным поясом, прицепил к нему ножи, облачился в красный плащ с капюшоном и, повесив мешок через плечо, вышел из комнаты. В ожидании остальных Льё сидел на лавке в саду, спиной к гостевому дому. Кроме найденного на улице меча, у него ничего не было, и Аисю собрал для него сумку с припасами и одеждой. Льё принял ее с притворной благодарностью. Проходя мимо него, Инью внезапно остановился и впервые присмотрелся к демону. «Дуайр», — сказал он. Льё не любил жрецов, волхвов, мудрецов и представителей любых культов. Считал их всех сумасшедшими. А этот Велен вообще казался ему идиотом. Хотя Мон допускал, что такое глупое выражение лица — это результат падения с башни. Тем не менее, он воздержался от открытого проявления презрения, ограничившись вопросительным взглядом. «Что такое Дуайр?» — спросила выходившая из гостевого дома Таала. «Демон, носящий в своем теле две души». Инью с любопытством склонил голову на бок, глядя на грудь Льё. «Поганые велены!» — злобно подумал тот. «Как он узнал?» «Что это значит?» — не отставала Таала. «У него раздвоение личности?» Инью озадаченно моргнул. Образ мыслей окружающих часто вводил его в ступор. «Вовсе нет», — сказал он. «Просто две души». «Это и есть твое проклятие?» — строго спросила Таалу Ульё, нависая над ним в лучах восходящего солнца. «Не твое дело, плоскодонка», — ответил тот и смачно плюнул на землю. «Как ты меня назвал?» Таала сжала руки в кулаки, готовая наброситься на него. «Ну ты же это, плоска, как доска», — с едкой усмешкой ответил Льё, вставая и угрожающе глядя на нее сверху вниз. Она едва ли доставала ему макушкой до подбородка. Я что-то не пойму. Мальчик ты или девочка? Сама-то знаешь? Иньо изумленно осмотрел Таалу в поисках подтверждения его слов. Ее фигура и вправду не отличалась особой пышностью, а широкая рубашка скрывала любые подробности. И все же Велен не стал бы судить столь строго. Ему нравились ее выразительные голубые глаза и решительная манера речи. Ему она казалась вполне симпатичной. Чего плохого в худобе? Тут он сообразил, что Льё, возможно, хотел обидеть Таалу и вовсе не заботился о ее чувствах. Он перевел взгляд на демона и вопросительно приподнял брови. Наблюдая за ним, Льё чуть не рассмеялся, а Таала еще больше разозлилась. Зарождающуюся ссору прервал Аисия, выходивший из храма. Он строго посмотрел на зачинщика и спросил: «Все готовы?» «Я только зайду к Этью», — сказал Иньо и поспешил в дом наставника. Он хотел взять что-нибудь на память об учителе. Какую-нибудь безделушку, которая нравилась Этью. Войдя в кабинет Верховного Велена, Иньо с удивлением обнаружил там его посох. Сплетенный из белых ветвей, украшенный сверху алым шаром из неизвестного камня, он стоял в углу, будто ждал, что Иньо придет за ним. Очень странно, ведь Этью всегда носил его с собой. Этот посох Верховному Велену преподнес сам Велле. Такое мощное оружие может пригодиться в пути, и его опасно оставлять без присмотра. Этью никому не позволял его трогать, но Иньо рассудил, что раз он единственный остался в сознании, то несет за артефакт ответственность. Больше он ничего не взял. Что может быть лучше и памятнее этого оружия? Конечно, в его руках оно вряд ли будет столь мощно, как в руках хозяина. Но и его посох будет слушаться. Проглотив подступивший к горлу ком, Иньо взмахнул посохом и произнес заклинание. Все вещи в доме мгновенно заросли голубой травой и тонкими ветвями, а затем и сами пустили корни и превратились в молодые побеги. «Спи спокойно, учитель», — печально прошептал Иньо. Он вышел на улицу и только сейчас заметил, что во дворе чего-то не хватает. Медленно идя к воротам, где его ждали остальные, он задумчиво оглядывался по сторонам в поисках недостающего элемента, пока до него наконец не дошло. Багрянки исчезли. Значит, учитель и правда мертв. Иньо остановился и все же заплакал. Если воспользоваться техникой летучего шага, можно преодолеть расстояние от Иолима до Гротхема за один день. Но из-за недавнего ранения Иньо быстро уставал, и демонам приходилось часто замедляться. Безопаснее всего было двигаться по основному тракту. Лес замер, будто не смея шелохнуться без помощи ветра. Путников сопровождали лишь редкие птичьи переклички где-то вдали, да шум собственных шагов. Льё и Таала ничего не заметили, но для Иньо лес звучал иначе, нежели обычно. Слишком тихо, слишком мало птичьих голосов. Не жужжат жуки и стрекозы, и молчит бело-голубая листва. Незнакомо. Будто он оказался в другом, каком-то чужом лесу. Аиси расспросил его о давешнем нападении, исчезновении багрянок и обстановке в городе в последние дни. Однако Иньо все ночи проводил на башне, а днем медитировал и спал. Он мало что знал о мирских делах. После этого все замолчали. Наместник и Велен шли рядом, погруженные каждый в свои невеселые мысли. Таала напряженно озиралась, не доверяя окружающей идиллии. Льё же бодро шагал, наблюдая за спутниками и продумывая дальнейшие действия. Хорошо бы избавиться от девчонки. Может, в городе она отстанет. «Эй, сестра плоскодонка», — сказал он вслух. «А ты пошёл в Иолим, приехавший». «Чтобы оторвать тебе голову, пережиток прошлого», — процедила она сквозь зубы. Льё рассмеялся. «Ого! Ну, в школе голова моя тебе по нраву пришлась, то ты бы так бы и сказавши. Я могу ж к тебе поближе идти, чтобы ты насладилась ее видом». «Она хороша только отдельно от твоего тела», — пробурчала Таала. «Тогда ты хотя бы не сможешь разговаривать». Так не бывает. Я вот не могу молчать, потому что брату Аисю нравится, когда я разговариваю. Правда, брат-наместник?» Аисий ничего не ответил, А Иньо, как обычно, выглядел изумленным. «И это у него хроническое», — решил Льё. «Скажи мне, брат Велен». Он благодушно приобнял Иньо за плечи. «У тебя глаза от природы красные? Или это, как говорится, приобретенное?» Поежившись, Иньо выбрался из-под его руки и сделал несколько шагов в сторону, чтобы между ними оказался Аисио. «У всех Веленов красные глаза», — все же ответил он. «Это из-за родниковой воды на территории храма. Вода служила источником силы Веленов и помогала держать связь с Великим лесом. Достаточно испить ее однажды, и демон навсегда обретает способность в той или иной степени понимать Велли. Если выживет. А если я ее буду выпивши, у меня тоже глаза покраснеют?» Поинтересовался Льё. «Нет, ты просто умрешь. Таала чуть оживилась. «Тогда, может быть, стоит вернуться? Попьешь водички, Мон, избавишь мир от своего присутствия». Льё снова весело рассмеялся и развернулся, шагая вперед спиной, чтобы лучше видеть Таалу. «Шо это я, Мон?» «Смерть угнетателям, чтоб я сдох. Я аж самых простых кровей». Таала только хмыкнула и сделала вид, что рассматривает голубоватые кустики на обочине. «Эй, я даже могу рассказать сказку революционную. Хотите?» Не дожидаясь ответа, Льё начал декламировать историю о борцах за свободу, которую когда-то прочитал в докладе архимонского шпиона, работавшего среди участников сопротивления. Он приправлял ее многочисленными ругательствами и матерными эпитетами, отчего у Иньо глаза на лоб полезли. Это выглядело крайне забавно. Льё всегда умел привлечь внимание слушателя. Правда, из-за его необычного выговора и мата в этот раз его рассказ скорее раздражал и утомлял. Таала то и дело бросала на него полные недоумения взгляды. Его речь, несомненно, поколебала ее уверенность в его высоком происхождении. Вот и хорошо. Так и надо. Только Иньо слушал очень внимательно и в конце, будто прилежный ученик, задал несколько вопросов, на которые Льё подробно ответил не хуже любого революционного пропагандиста. Эйси, кажется, не оценил его представление, но усилия Мона не пропали даром, ведь он пробудил интерес в Иньо и заронил зерно сомнения в уме девчонки. Кем бы она ни была, она, как любая фанатичка, представляла для него опасность. К полудню они прошли четверть пути. Аисия предложил сделать небольшой привал, беспокоясь, что Иньо слишком устанет. Велен не жаловался, но бледность и темные круги под глазами выдавали его утомление. Он ответил. «Скоро мы перейдем через Одну. Останавливаться до моста — плохая примета». «Хорошо, перейдем через мост», — согласился Аисию. Льё в сомнении скривился у него за спиной. Он полагал, что только дураки вроде Иньо верят в глупые приметы. Вскоре впереди показалась та самая речушка, из которой Льё и Аисию накануне пили воду. Вот только в этот раз воды в ней стало гораздо больше. Настолько, что она вышла из берегов и подтопила каменный мост. И если раньше она была чистой и прозрачной, то теперь сделалась кроваво-красной. Иньо и Аисио остановились, пристально глядя вперед. «Что-то не так», — сказал Велен. «Что ты видишь?» Сам Аисио лишь чувствовал какое-то неприятное давление в висках, когда смотрел на мост. Но Иньо, как адепт лесного культа, мог разглядеть причину аномалии. Глаза его озарились красным. «Граница магии Велли идет вдоль реки. Так не должно быть. Она ведь проходит далеко отсюда, у подножия небесных пределов. Откуда здесь столько крови?» «Мы можем обойти это место?» — спросила Таала, чувствуя исходящее от Велена напряжение. Алая вода впереди не вызывала никакого желания приближаться к реке. «Нет», — ответил Иньо. «Через Одну лишь один мост. В других местах переправляться слишком опасно». «Тогда идем вперед», — сказал Аисию. Обычно, когда он нес ответственность за жизни других, он забывал о вечном раздражении и усталости и быстро принимал решение. «Возможно, ничего не произойдет. Не обнажайте мечи без надобности», — добавил он, заметив, что Льё и Таала потянулись к эфесам. «Лес не любит холодного оружия». Инью пошел первым, выставив перед собой посох. Из всех четверых только он мог видеть, как воздух над мостом угрожающе клубится красными испарениями. Льё поморщился. «Правильно ли, что нас ведет такой дурачок?» — думал он. Хотя только что Инью рассуждал вполне здраво. Да, и Аиси к нему прислушивается. И вообще, в случае чего его сожрут первым, а другие успеют убежать. Нет, подождите. Ведь мне он нужен живым. Пока Льё размышлял над этой дилеммой, они приблизились к мосту.